Матерь Агни-йоги. Как же подойти еще ближе? Только путем очищения всего существа от всякого ссора. Дисциплина поступков, дисциплина чувств и дисциплина мыслей – вот методы ближайшего подхода к прямому звену иерархии. Дисциплина духа будет серебряной уздой преодоления, когда она достаточно утвердится, радость объединения и близости будет тогда полнострунной. Так путь приближения пролегает через себя. Когда все оболочки будут вибрировать сиянием чистых огней, разделения и отделения никакого не будет. Участятся моменты контакта, и восприятие станет еще более полным и ярким. Близости общения сердцем не ставим преград.